Глава 15. Мы не стали таиться и зашли сразу внутрь. За толстыми деревянными дверями, оставшимися еще после бара, висел кусок брезента, который пришлось откинуть, чтобы добраться до внутреннего помещения. Работа там шла вовсю. С брезента клубами повалила пыль, и нас даже заметили не сразу. Рабочие перетаскивали доски, сверлили дрелью стены, заливали полы, штукатурили, даже что-то варили. В общем, вовсю шло строительство, причем делали это зонами. Вот здесь только все демонтируют. Чуть дальше уже готовятся к черновым работам, а вот бар так и остался нетронутым. Там даже несколько бутылок на полках стояли. Я пригляделся, думал, из старых запасов, а нет. Бутылки из-под алкоголя были пустыми, их будто для красоты оставили. А рядом с ними поставили просто воду, чай и еще какие-то напитки. Даже термос. И холодильник работал, наверное, там работяги хранили свои обеды. Короче, использовали барную зону почти по прямому назначению для принятия пищи. «Э, вы кто такие?» — воскликнул вдруг один из работников. По спецовке и важной харе я разгадал в нем бригадира. «Вы кто такие? Какого ляда заявились без разрешения?» Я молча достал из внутреннего кармана удостоверение энергомага, раскрыл перед лицом бригадира и заявил. «Мы из департамента. Пришли проверить узел учета. Меня зовут Игорь Сергеевич, инспектор, а это мой помощник». Я кивнул на Арсения. Лицо бригадира тут же сменилось с возмущенного на хмурое и раздраженное. На нем прям читалось нечто вроде «Заявились по мою душу, падлы!». Впрочем, реакция была ожидаема, хотя немного рисковата. Мало кто любит инспекторов, что уж поделать. Мы заявляемся всегда не ко времени и не к месту. Отрываем от работы и все такое прочее. Что уж поделать. Вообще, обычно, когда заявляешься на какой-нибудь объект, показываешь корочку и говоришь, что ты из сетевой или энергосбыта, этого достаточно, чтобы проникнуть на сам объект. Тебя даже проводят, куда скажешь. И это было даже в прошлом мире. Здесь же сбыт и сетевая были частями одной организации и разделялись по департаментам, хотя инженеры нередко выполняли и за тех, и за других. Но реакция на визит инспекторов оставалась примерно такой же, как и в прошлом мире. Это было связано с тем, что люди на местах зачастую даже не знали, с кем там у их организации договор. Есть сбыт или сетевая в названии. Даже удостоверение, ничего себе. Ну, проходите, люди добрые. Конечно, с режимными или крупными объектами, где за безопасностью следят строго, такое вряд ли прокатит. Но вот здесь сработало. «Ну и что вам надо?» — пробурчал бригадир, когда я убрал корочку. «Я же сказал, проверить узлы учета». «А на кой хрен? Мы ж только стройку начали. Вот через месяц приходите, проверяйте, когда все заработает. А сейчас-то...» «А сейчас...» — прервал я. «Кстати, вы не представлялись, как могу к вам обращаться?» «Виталий!» — буркнул бригадир. «Саныч!» «Ну так вот, Виталий Саныч, у вас есть договор на поставку магии, так?» «Ну...» — замялся он. «Да и пес его знает, я таким не ведаю». «А вот я ведаю. У вас договора нет, и потребляете вы магию, ни хрена не оплачивая ее». «А это непорядок, Виталий Саныч. Поэтому давайте проведите меня в счетовую, я зафиксирую узел учета, мы составим актик, ну а завтра специалисты свяжутся с вами по поводу заключения договора». «А я-то чё? Это вам надо связываться с...» «Да не волнуйтесь вы так, не волнуйтесь. Просто оставите контакты нужных людей. Все без вас сделаем. — А? Ну ладно, — махнул бригадир. — Пойдемте. Заведение раньше включало в себя не только сам бар, но и второй этаж, так сказать, административный, где Адам Сидорович проворачивал свои делишки и встречал гостей. Так что энергии тоже требовалось немало, и имелась отдельная небольшая щитовая. На сей раз я позволил стороннему человеку пройти туда вместе со мной, потому что мне нужен был свидетель, который подтвердит, что я ничего такого не делал. Арсений держал планшет, обычный, канцелярский, с набором бланков, актов, которые завалялись у меня в бардачке. Я ведь мотался по всему Тунгусу по разным поводам, закрывая дыры из-за недостатков персонала. Поэтому старался держать при себе и инструменты, и документы на все случаи жизни. Вот, пожалуйста, заполните пока свои данные. Организация там, представители, ну и все дела. Махнул я бригадиру. Арсений подал ему бланк с ручкой, а я полез в щиток. Похоже, его еще не реконструировали. Надо будет как-нибудь сказать Гельду, чтобы он занялся этим вопросом, когда вернет себе бар. Счетчик с уже истекшей межпроверкой. Да и староват он. На самом деле провода, кажется, лет 20 назад сюда заводили. Автоматика частично новая, частично допотопная. В общем, если что-нибудь произойдет, бар может не выдержать такого выверта судьбы. Ну, а после моего вмешательства, наверное, реконструировать точно придется. Я коснулся вводного рубильника и направил через него плотную магическую энергию, обращенную скверной. Темная магия быстро прокатилась по проводам всего здания. Сначала ничего не происходило. И я даже немного расстроился. Ведь думал, что это самый нормальный вариант пробраться в здание Загорских. Но тут лампочки замерцали, дрель и пилы снаружи заглохли, а наступившую тишину заполонили маты и ругань рабочих. — Эй! Что там случилось? — оторвался от бланка Виталий Саныч. — Ты что там натворил? — крикнул он мне. «Да я еще ни хрена не успел сделать!» — рявкнул я в ответ. «А ну отойди!» «Это ты прочь!» — гаркнул я и оттолкнул его в сторону входа. «Не мешай!» Я снова коснулся вводного рубильника и вытянул обратно всю скверну в себя. Лампы снова нормально загорелись. Я перевел отрубившиеся автоматы в рабочее положение и с удивлением понял, что никаких критических сбоев мое вмешательство не произвело. Видимо, оборудование старое, но вполне надежное. Умели же раньше делать. Фух, вздохнул бригадир, вернувшись в щитовую после недолгого осмотра стройки. И что это сейчас было? Я немного подумал и решил, что не обязательно Гельду самому спонсировать реконструкцию проводки. Вы слишком большую мощность начали жрать, и оборудование у вас такое, что частота поля постоянно скачет. А система на такое не рассчитана, — сказал я. Это хорошо, что я был, смог кое-что подшаманить. Но в следующий раз меня тут не окажется. — И что нам делать? — забеспокоился Виталий Саныч. А когда я взглянул на его хмурым взглядом, он вдруг опомнился и пробубнил. — Ну, это ты... это не серчай, что наорал. Ну, сам понимаешь, нервы. Мне ж бошку открутят. — Да ладно, ладно, понимаю. — махнул я. — Сносить этот шкаф надо и устанавливать новый. Проводить переподключение. Я изучающим взглядом окинул остальные шкафы, деловито потрогал несколько отходящих линий и добавил. Да и проводку стоит поменять. Ну, короче, вы поняли, да? Магоснабжение лучше обновить. Старое оно. Это пускай заказчик разбирается. Бригадир начал понимать, что я не проблема, а спасение. Хоть это было и не совсем так. Спасибо. Я составил акт, заполнил данные счетчика и некоторые технические характеристики объекта. Глядишь, потом пригодится. Раз уж сделать, то на совесть. Мы поставили свои подписи, но второй экземпляр я забыл составить. Забрал акт с контактами организации, которая решила построить йога-центр, и удалился вместе с Арсением. Когда мы сели обратно в мой бар, смолчавший и сохранявший все это время спокойствие Арсений вдруг громко выдохнул и взорвался эмоциями. «Игорь, ты... Это ж было близко! Демоны, меня раздери! Аж сердце колодится! А что ты там вообще такое сделал? Какого хрена там творилось?» «Там!» — с удовольствием протянул я. «Организовывал наш шанс, Сеня». План в моей голове начал вырисовываться все четче и конкретнее. В принципе, справиться должны были без особых проблем. «Так, ну а теперь возвращаемся в контору. Нам нужно внимательно изучить план-схему города». «Зачем?» «А затем, чтобы придумать, откуда будем бить гадов». Вообще, изначальный план Арсения — заявиться на какой-нибудь объект Загорских и устроить там дебош, повалив целую линию питания магии, мне очень импонировало. Однако я решил действовать несколько тоньше, а еще вывести идею с дебошем на новый уровень. Дело в том, что из-за раздела сфер магоснабжения в городе не было единой магической сети. Какие-то участки принадлежали Загорским, какие-то энергомагу. Были даже случаи, когда на одной линии, которая по большей части принадлежала одной организации, находился один или несколько мелких обрезков другой. Все это доставляло головной боли диспетчерам и специалистам, которым приходилось согласовывать работы. Но что ж поделать? Конкуренция. Нечто похожее, кстати, было и в прошлом мире, когда городские сети делили между собой частные сетевые организации. Причем там было не две на город, а сразу по несколько штук. Вот это было веселье, конечно. Но в последние годы моей прошлой жизни государство решило закрутить гайки и планомерно шло к возвращению к прежней схеме — единой территориальной сетевой. Так сказать, стремились к централизации, которую мы проведем в Тунгусе. Ну так вот, у нас тоже был такой участок — узел, от которого отходила линия питания строящегося жилого квартала. Затем она переходила в улицу, на которой стояло здание Загорских, и питала его и еще парочку офисных зданий. Получилось очень даже хорошо. На участке, где шло строительство, сейчас магоприемные приборы не работали. Только обогреватели в некоторых помещениях, но ничего критичного. Да и людей не было там рядом. А еще линия не касалась жилых зданий, так что не придется тревожить обычных жителей нашими проблемами. Я бы не обрадовался, если вот смотрел бы, допустим, какой-нибудь сериал по телеку. Потом раз — и всю магатронику в доме выжигает скверно. А так, ночь, работы на объектах остановлены. Мы дополнительно проверили, чтобы там не находилось никого из местных, и приготовились к началу нашего нелегкого задания. Все заняли свои позиции. Оставались считанные секунды до старта. Я держал левую руку на руле байка, чтобы видеть наручные часы. «Тик-так, тик-так», — проговаривал я тихо. И вот когда секундная стрелка достигла отметки 12, я дал команду по рации. «Начали!» Сам тут же зашел в подстанцию, нашел нужную ячейку, оголил наконечник отходящего кабеля и голыми руками взялся за него. Меня тут же шандарахнуло магическим полем. Это было больно. Но я выдержал и начал вливать скверну, при этом отгоняя ее от шины, чтобы она не охватила всю подстанцию. Трансформатор загудел от колебаний поля, и сквозь этот гул в наушнике раздались отклики остальных. «Мы на месте!» Хором откликнулись Бат и Баттер. «На месте!» — рапортовал Ай. «У нас все тихо!» — сказал Арсений. «Парни на местах!» — откликнулся Генка. План был прост и одновременно непрост. У Загорских имелась собственная служба безопасности с несколькими группами быстрого реагирования. Привлекать бригаду Генки к проникновению в само здание Загорских я не стал, а вместо этого поручил им очень веселое задание — устроить дебош в нескольких заведениях, которые курировала как раз эта самая служба безопасности. Братья-близнецы были, так сказать, на стреме. Если все же беспорядки, учиненные бригадой, не загрузят ГБР под завеску, и найдется какая-нибудь группа, которая направится по сигналу в главное здание Загорских, они их задержат и выиграют для нас время. Ай сейчас затаился непосредственно возле объекта. Он наблюдал и оповещал нас о всех изменениях, происходивших там и по пути пролегания сети, по которой сейчас пробиралась скверна. Арсения я оставил в особняке. Все же оставлять Азуми, Алену и Дину без защиты очень не хотелось. Но на пару с хамелеоном они должны были справиться. В данном случае этот засранец согласился помочь. Ну а теперь мне придется искать нехилые такие запасы вина. В Сибири это не так уж и просто. Эх, надо бы обзавестись полноценной службой безопасности. Наверное, это выйдет дешевле, чем полагаться на демона. Тем временем я продолжал закачивать скверну в кабель. Да, давалось это непросто, как будто насосом приходилось вдавливать сжатый воздух, пробивая затор за затором. Черт возьми, если хамелеон проделывал это с жилами на истоках, то сколько ж у него сил? Но скоро от Аи пришел первый сигнал, что мои старания не пропали зря. «Освещение на стройке потухло. Я видел небольшую вспышку». «Хорошо, хорошо», — процедил я. «Пожар не начался там или еще что похуже?» «Да нет, кажется, все в порядке, просто вспышка». Я не знал точно, как отреагируют магоприемные приборы на скверну. Скорее всего, если судить по небольшому опыту, они просто выйдут из строя. Но кто знает, к чему может это привести. Поэтому я приказал всем быть настороже. Бригада в случае чего в тот же миг прекратит дебош, отправившись устранять неполадки. В общем, скверна уже прошла участок линии, который принадлежал энергомагу, и теперь подбиралась к подстанции, от которой питалось здание Загорских и еще несколько офисных построек. Там народу немного, только ночные сторожа в будках, так что ночку без света они переживут. «Походу, началось!» Пьяным голосом, я надеюсь, что наигранным, отозвался Богдан. «Офиг! Побежал жаловаться админу. Скоро гости будут. У меня тоже!» Довольно протянул Иван. «Командир, мне точно нельзя их отстреливать?» — холодным тоном спросил бояр. Кажется, его сильно задели. Ледяная злоба так и сочилась в голосе. «Оставить!» — пробурчал Генка. «Только легонький дебош. Мирняк не трогать». «А чё? Мирных нельзя было трогать?» — испуганно воскликнул Глеб. «А я тут уже парочке человек рыло начистил». «Не, ну это можно!» — хмыкнул Генка. «И ты это... давай не отставай. У меня уже трое...» Раздался звук удара. «Не, четверо. И тоже вон вижу. Нажимают тревожную кнопочку». Саня, кстати, не участвовал, хотя очень рвался это делать. Но Генка оставил ему роль экстренного водителя. Саня подберет ребят, когда ГБРовцы прибудут на место, и настанет время вытаскивать своих. «Здание потухло», — отчитался Аи. «Выдвигаюсь». Я наконец-то оторвался от кабеля. Руку до сих пор трясло. И не очень понятно, от напряжения или от воздействия поля, но ощущения были не очень приятные. Выскочил наружу, предварительно закрыв все на замок, запрыгнул на байк и газанул в сторону нашей цели. С Аей мы встретились через дорогу от входа, скрывшись за деревьями. Внутри уже замаячили обеспокоенные охранники. Я увидел, как на улицу вышел один из них и о чем-то громко ругался через гарнитуру, осматриваясь по сторонам. Нас он пока что не видел. Аи был недоволен, ведь снова пришлось маскироваться. Его тонкая самурайская душа не желала бить из-под тишка. «Игорь-сан, быть может, нам стоит просто ворваться туда и сделать дело?» «Ну что же ты, друг мой, мы так и собираемся сделать, забыл?» «Просто при этом нас не должны узнать». Аи скривился от этих слов, но промолчал. «Давай, Игорь, мы тут всех держим», — вмешался Генка. «5 групп ГБР, полный комплект, но у тебя 2-3 минуты, не больше. Я даю команду Сане, чтобы нас забирали, понял?» «Да-да, отлично», — ответил я по рации. «Будьте осторожны, не лезьте на рожон». «Да куда уж больше!» — заржал Генка. Короче, мы напялили маски и ринулись прямо ко входу в здание. — Что? Что значит некого посылать? — Да вы там совсем... Я разобрал только часть разговора. Но затем охранник заметил нас и воскликнул. — Эй, вы кто? — Бах! Нос сломали, по челюсти добавили. Ну, чтоб подольше в отрубе был. А мы ворвались через парадный вход и тут же разделились в две стороны. Аи, как и хотел, бил в открытую, отвлекая на себя основное внимание. Меч использовать я ему не разрешил. А вот выдвижную металлическую дубину, которой он орудовал не намного хуже, вполне приемлемо. Поэтому скоро в удаляющемся от меня коридоре начали раздаваться удары, хрипы, возгласы и крики боли. Я аж направился вниз, ко входу в подвал. Именно там Гельд сделал схрон с сейфом, в котором и лежал компромат на участников заговора против земских. По пути мне встретилась всего парочка охранников, которые так взволнованно неслись вперед, что не сразу меня заметили. А вот когда заметили, было уже поздно. Ну ничего, ничего. Хотя бы поспят этой ночью, глядишь, к утру проснутся, выспятся и бодренькие получат люлей от своего начальства. Не, ну а что? Надо было лучше выполнять свою работу, сами виноваты. Кажется, княжна будет очень недовольна и, полагаю, очень заинтригована. Зачем же в ее, так сказать, штаб ворвались неизвестные в масках? Ничего не забрали, а просто уложили охрану. Но мы ведь и вправду не собирались грабить или рыскать по документам. Пока что незачем. Нет зацепок. А искать вслепую — это просто глупо. И это явно не на пару минут. В подвале располагалось техническое помещение. Старые канализационные трубы исходили испариной. По одной из них с гулом проходил воздух, а в небольшой тесной каморке храпел работник. Быть может, это был завхоз или кто-то вроде того. Вот пес знает его. В любом случае он мирно спал, громко похрапывая. Я тихо прошмыгнул мимо него, добрался до нужного уголка и нажал на пульт, который мне передал Гельд. Вдруг кирпичная кладка под действием Творца магии Земли начала расходиться, и за ней показалась ниша с сейфом. Я ввел код, дверца отворилась, внутри показалась небольшая флешка. Более там ничего не было. Я схватил ее и предупредил всех по рации. «Так, цель у меня, сворачиваемся!» «Выезжаю!» — тут же откликнулся Саня. И только я направился обратно, как раздался голос Баттера. «Командир, кажется, у нас тут некоторые проблемки». «Ага, я бы даже сказал, большие проблемы», — добавил Бат. «Что там? Все группы еще у нас!» — вставил Генка. «Никого не отпустили!» «Видимо, мы не про все группы знали», — хищно хмыкнул Баттер. «Тут к нам целая боевая колонна мчится. Интересно, а мы сможем их остановить?» «Вот сейчас и...» — хотел добавить Бат, но я его прервал. «Уходите!» «Но, командир!» — возразили близнецы хором. «Я сказал, уходите. Эти церемониться не станут, откроют стрельбу на поражение. Нам не нужен лишний шум и угроза мирным гражданам». «Эх, ладно». Разочарованно согласился Баттер. «Уходим, брат. Уходим», — понурился Бат. Но затем вдруг оживился и воскликнул. «Гена! Чего?» — отозвался тот. «А где ближайший дебош? Мы бы хотели встретиться с этими ГБРовцами. Они как, нормальные соперники?» «Ага», — как-то тяжело ответил Глеб. «Кажется, у меня будет фингал и пара синяков». Пока близнецы искали себе место для развлечений, я уже поднялся на первый этаж. Ай отчитался, что покинул здание и сейчас уходит через дворы. Я тоже должен был так сделать. И как раз подходил к выходу. Но вдруг через окна пробился яркий свет прожекторов, а снаружи затормозило множество машин. «Блин, вот зараза!» — процедил я. Глянул мельком через окно и увидел злобную физиономию графа Гроздина, который с несколькими вооруженными до зубов бойцами быстро шагал ко входу. «Так, и как мне из этого теперь выпутываться?»